Массивные золоченые двери высились впереди в два человеческих роста. Должно быть нарочно, чтобы приводить в замешательство тех редких посетителей, что удостоились лицезреть великого Сиха в его собственных покоях. Чтобы заставить их почувствовать себя ничтожными, Джахиза прилагала все усилия, чтобы унять дрожь. Почему же так долго? Сих передумал. Придворный чародей прочитал ее мысли, донес повелителю, и стражники с минуты на минуту схватят ее и бросят в темницу, а через несколько дней показательно казнят. Двери отворились величественно и почти бесшумно. Стражников за ними не обнаружилось. Лишь долговязый придворный евнух, любимец и советник Сиха, даром что совсем безродный и вдобавок немой. Ответив кивком головы на глубокий поклон Джахизы, он жестом велел ей следовать за ним и величаво зашагал к следующим дверям в глубине зала. Девушка повиновалась. Другие жены, как она их не расспрашивала, обычно мало что могли рассказать о здешнем убранстве, слишком бывали взволнованы или напуганы перед встречей с повелителем. Теперь же она сама поняла, что рассказывать было не о чем. Почти все пространство в кабинете Сиха занимали свитки и книги. Вот что за человек. Каждый день читать столько умных слов и все равно не понимать самых простых вещей? Например, того, что за каждое преступление однажды воздастся по заслугам? Она нервно поправила высокую прическу, скрепленную на макушке тремя драгоценными шпильками. Евнух тем временем распахнул вторые двери, отступил в сторону, пропуская гостью. Джахиза, кинув в него застенчивый взгляд из-под ресниц, послушно перешагнула порог. В спальне царила полутьма, но даже так было совершенно ясно, что убранство здесь сильно отличается от того, что она себе представляла. Никаких шелков и цветов на стенах, никаких фонтанов или экзотических птиц в золоченых клетках. Единственный предмет роскоши – гигантская ложа в центре комнаты, просторный мягкий квадрат под балдахином из нескольких слоев легкой полупрозрачной ткани. За спиной раздался щелчок закрывающегося замка. Краем глаза Джахиза проследила за евнухом, бесшумно скользнувшим в дальний конец спальни, туда, где угадывалась фигура застывшего рядом с настенной лампой Сиха. Конечно, наблюдающий остается до самого конца. О, сегодня ему будет что записывать в свой свиток. Джахиза хищно улыбнулась, про себя, конечно, и осторожно приблизилась. «А, ты пришел!» Сих оторвал взгляд от послания, которое изучал в мерцающем свете ночной лампы, и поднял его на евнуха. «Слушай, мне все же кажется, что это не описка. Прохвост намеренно оскорбил меня, чтобы спровоцировать. О!» Только сейчас он, наконец, заметил скромно стоящую чуть поодаль Джахизу. «Что опять? Ну я же только позавчера...» Он осекся под укоризненным взглядом евнуха, посмотрел на жену, потом на письмо в своей руке, с видом отрока, которого заставляют учить арифметику вместо игры на улице с приятелями, вздохнул и произнес. «Да-да, ты прав. Нужны наследники». Отложил, наконец, свой свиток и снова повернулся к девушке. «О, прекрасная моя супруга, напомни-ка свое имя». «Мое имя Джахиза, благороднейшая из повелителей», — склонила она голову. «Я танцевала для вас сегодня при вечерней трапезе, и вы милостиво выбрали меня для ночи любви». Сих задумчиво наморщил лоб. Неудивительно, что он не мог ее припомнить. За ужином был слишком занят, бурно обсуждая с советниками государственные дела и одновременно проглядывая целую стопку свитков. Когда же один из старших слуг обратился к нему с вопросом, какую из жен прислать сегодня, правитель лишь машинально ткнул пальцем, не глядя на танцующих девушек, а может, даже не услышав вопроса. «Ну хорошо, Джахиза». С мученическим видом он опустился в учтиво пододвинутое евнухом кресло. «Начинай уже». Девушка почувствовала себя слегка уязвленной. Все же в гареме она занимала особое положение, хоть и новенькое.